В Янчжоу есть гора, которая называется Дай, а в этой горе пещера, называющаяся Линь. Ты уж не ври, рассмеялась Дай Юй. О такой горе я никогда не слышала. Ведь в Поднебесной много рек и гор. Откуда ты можешь знать все? Возразил Бао Юй. Погоди, я договорю до конца. Тогда высказывай свои замечания. Продолжай, махнул рукой Дай Юй. Бао Юй снова начал выдумывать. В пещере Линь жили оборотни крыс. Однажды, в седьмой день последнего месяца года, царь крыс поднялся на трон и стал держать совет. «Завтра 8-е число», — сказал он, — «и все варят рис к празднику». 8-е число празднуется в 12-м месяце в связи с завершением дел текущего года. В этот день совершается обряд очищения от накопившихся за год грехов. В наших пещерах не хватает фруктов, и мы должны, воспользовавшись случаем, натаскать их. С этими словами царь-крыс вытащил властную стрелу и послал одного способного крысенка на разведку. Властная стрела — стрела, вручаемая полководцу как знак полномочий. Вскоре крысенок возвратился и доложил. «Я побывал везде и увидел, что больше всего фруктов и зерна собрано в храме, который находится у подножья горы». Царь-крыс спросил у него, «Сколько там сортов фруктов и сколько сортов зерна?» «Риса и бобов там собраны полные амбары», — отвечал крысенок, «а фрукты и овощи 5 сортов — красные финики, каштаны, земляной орех, водяной орех и ароматный батат». Царь-крыс обрадовался, снова вынул властную стрелу и спросил, «Кто пойдет воровать рис?» Тотчас же вызвалась одна из крыс. «Кто пойдет воровать бобы?» — снова спросил царь, вытаскивая еще одну стрелу. Вызвалась другая крыса. Дальше получили приказания остальные. Оставался лишь ароматный батат. Царь-крыс вытащил новую стрелу и спросил, «Ну, а кто пойдет красть ароматный батат?» И тут же увидел, как вперед выбежал маленький тощий крысенок. «Я пойду!» Царь и все остальные крысы опасались, что он неопытен, труслив и слаб, и не хотели отпускать его. Но крысенок сказал, «Пусть я молод и слаб телом, зато владею могущественными заклинаниями. На язык остер и находчивости у меня достаточно. Я могу украсть лучше, чем все другие». «Неужели ты искуснее их?» — с недоверием спрашивали крысы. «А я не буду красть так, как они», — заявил крысенок. «Стоит мне встряхнуться, как я превращусь в клубень батата и подкачусь к куче батата так, что люди меня не заметят. Потом я начну постепенно перетаскивать батат, пока не перетаскаю всю кучу. Разве это не лучше, чем воровать или брать силой?» Услышав это, крысы сказали, «Все это хорошо, но как ты сможешь превратиться в батат? Покажи нам сначала, а мы посмотрим». Крысенок засмеялся. «Это очень просто, смотрите!» Он встряхнулся и тут же превратился в прелестную маленькую барышню. Крысы зашумели. «Нет, не годится, ведь ты обещал, что превратишься в батат. Почему же ты стал барышней?» Крысенок снова встряхнулся, принял прежний вид и сказал. «Оказывается, вы неопытны. Только и знаете ароматный батат. Вам и невдомек, что настоящая ароматная яшма — это дочь сборщика соляного налога господина Линя». Ароматная яшма — игра слов. Ароматная яшма и ароматный батат звучат одинаково «сян-юй». В данном случае намек на «дай-юй», в состав имени которой входит слово «яшма-юй». При этих словах Дай-Юй повернулась и привстала.